Скафандр наполнился тихим жужжанием. Эван знал, что он слышит не тот звук, который генерировал МВМ, а скорее звук работающих на пределе своих возможностей коммуникационных приборов. Прошло несколько минут. Вдруг гель прекратил свой подъем. От иллюминатора его отделяли несколько сантиметров. Он начал уплотняться, затвердевать. «Мне кажется, мы нашли возможное решение. Не останавливайся, давай еще!» Он стоял и прислушивался к жужжанию внутри костюма. Если костюм перестарается и сожжет один-два своих компонента, но МВМ продолжал наполнять воздух волнами, недоступными его слуху. Но не слуху призмы. Лес вокруг него внезапно ожил. Обезумевшие существа в панике разбегались во все стороны, создавая фантастическую картину разнообразных форм и силуэтов. Звуковой датчик на шлеме донес до него новый звук. Было похоже на то, как кто-то разбил о его голову целую корзину с яйцами. Звук стал повторяться с увеличивающейся частотой. Гель, затвердевший вокруг его тела, начал распадаться на куски. Что-то под его ногами приподнялось, и он чуть не упал. Больше никаких движений снизу не последовало. Треск продолжался, он множился и расширялся. Потом затвердевший гель начал отпадать от него, сначала мелкими кусочками, потом большими, освобождая его руки и торс. Для пробы он попытался поднять свою левую ногу. С третьей попытки ему удалось освободиться от ослабевшей хватки. Теперь он мог пользоваться руками и отдирал огромные куски затвердевшей субстанции. Когда он очистил внешнюю поверхность скафандра от последнего кусочка, он перебрался на глыбу кристаллического сланца и с этого безопасного места посмотрел туда, где только что чуть не погиб, как муха в янтаре. Он не увидел ничего такого, что походило бы на ловушку, ничего, что говорило бы о том, что под землей притаилось нечто огромное и смертоносное, подкарауливая свою добычу. Пока вентиляторы высушивали его потное лицо, он развлекся тем, что устроил разнос скафандру за то, что тот не смог предупредить об опасности. «Простите, сэр, мой проект не учитывал такую хитрую атаку. Обычно опасность грозит со стороны клыков или когтей, а не со стороны липкой грязи. Она началась так медленно, что я был захвачен врасплох. Иной раз довольно трудно отличить обычное природное явление от враждебного нападения. Существуют же миры, где дождь смертелен для местных форм жизни. Когда оно начало выделяться, я подумал, что это всего-навсего проявление местных климатических или вулканических особенностей, с которыми я вполне готов справиться. В следующий раз сначала прыгай, а потом анализируй», – прорычал Эван, отказываясь прислушиваться к логике. «Или спрашивай, может, у меня нет твоей способности к мгновенному отбору информации, зато мой мозг лучше приспособлен к быстрому анализу». «Конечно, сэр», – покаянно сказал МВМ, что приличествовало данному моменту. «Я не желал бы обременять вас излишними вопросами, которые касаются одномоментных операций». «Это ничего, можешь обременять». Он осмотрел местность, стараясь заглянуть в глубину алмазно-сверкающего силикатного леса. Небо над головой было ослепительно ярким. Прозрачные раковины захрустели под его ногами, когда он сошел со сланцевой глыбы, и их ярко-зеленые отростки торопливо выпускали защитные прозрачные пузыри. «Давай найдем этот проклятый маяк!» «Слушаюсь, сэр!» Он возобновил путь, покрывая сразу несколько метров за один шаг с помощью незнающего усталости скафандра. Датчики цепко держали слабый электронный сигнал, который отмечал место пребывания 24-го и последнего обитателя научной станции или ее тела. В последующие дни у него были многочисленные встречи с формами жизни во множестве кишевшими на поверхности призмы. Ни одна из них не представляла угрозы для их продвижения. Все они были должным образом запоминаемы, кодированы и заперты в памяти МВМ для будущего изучения. Все они по своей необычности превосходили всякое воображение, а некоторые были настолько странными, что Эван не был уверен в том, что он сможет убедить своих коллег, что они действительно существуют в природе.